Впоследствии выяснилось, что она получила информацию о работе Побережника на немцев из сообщников Минкова. Теперь нужно было выбить у арестованного признание, и дело сделано. На допросах следователи приводили неотразимый аргумент в пользу своей версии. Почему тебя не расстреляли? Другие доказательства тем смершевцам были не нужны, и, наверное, поэтому они наотрез отказались запрашивать Москву, несмотря на все просьбы Побережника. Больше года просидел, вернувшийся к своим разведчикам в одиночной камере. Наконец, осенью 1945 года последовал приговор. 10 лет лагерей и 2 года спецпоселения. Срок он отсидел от звонка до звонка. Как раньше мотался по странам, теперь путешествовал по островам архипелага ГУЛАГ, строил дороги в районе Братска, прокладывал БАМ в Тайшете, возводил нефтеперегонный завод под Омском. 2 года ссылки проработал на шахте в Караганде. Но и тут выжил Семен Побережник благодаря многолетней закалке. В ссылке он женился вторично, о болгарском браке предпочитая не вспоминать. После Тайшета и комсомольских строек воспоминания о загранице казались прекрасным, но полузабытым сном. В 1957 году Побережнику разрешили вернуться на малую родину в село Клишковицы. Он приехал, бывший зэк, с женой и грудным ребенком. После 13-летней разлуки родной дом было не узнать. Мать и младший брат не пустили его на порог. Пришлось снимать угол у чужих людей. С работой тоже не заладилось. Семен Яковлевич явился к председателю колхоза, сказал, что он первоклассный шофер, профессия в деревне дефицитная. Председатель глянул на изможденного мужика. На лице читался немалый лагерный срок. Завод еще ту машину не собрал, на которой ты будешь ездить, ответил он и отправил Побережника в садоводческую бригаду подсобников. Нет, совсем не такие перспективы жизни на родине рисовал ему в солнечной Валенсии Хаджимар Мамсуров. Рабочих рук в колхозе не хватало, и Семен работал от зари до зари. Постепенно односельчане узнавали его, и отношение стало меняться. Но не таков был Побережник, чтобы не попытаться добиться правды. Приятель, которому он кое-что рассказал о себе, посоветовал ему попробовать найти того военного советника, Пабло Фрица, которого Семен возил в Испанию и которому спас жизнь. Он написал письмо в газету «Правда» и получил ответ. Правдисты нашли Пабло Фрица. Им оказался генерал армии Павел Иванович Батов, дважды герой Советского Союза. Семену сообщили его домашний адрес в Риге. В тот же вечер Побережник написал ему письмо. Коротко напомнил о себе, в 2 словах изложил свою историю после Испании. Разведработа за границей, плен, возвращение в Союз, репрессии, жизнь после освобождения. Попросил, если не затруднит, ответить. С арестантской аккуратностью заклеил конверт и утром опустил в почтовый ящик. Но прошла неделя, другая, нет ответа. На всякий случай Семен решил написать еще раз, совсем короткое письмо. Написал, отправил, и тут пришел ответ вместе с почтовым переводом. Командующий Прибалтийским военным округом генерал армии Батов извинялся за задержку с ответом, выезжал в войска. Приглашал в гости и выслал средства на дорогу. Вот что вспоминает о встрече в Риге Побережник.